Глава 9. Мастер теней. Первое, что услышал, когда сознание медленно начало возвращаться ко мне, был мелодичный женский голос. Кажется, я где-то его уже слышал. «Именем императора прекратить бой, или все будете уничтожены?» «Госпожа, эти двое пытались прервать ритуал», — начал инквизитор, но тут же был заткнут резко, как хлыст, фразой. «Обсудим позже, твари на пороге». В глазах немного двоилось. У старика оказался на редкость поставленный добивающий удар ногой. Передо мной стояла стройная женщина в легких черных кожаных доспехах поверх такого же черного ханьфу. Даже снизу я видел, что ее лицо закрывает традиционная маска клана Скорпиона. В голове сразу сработала цепочка ассоциаций. Появилась из тени. Маска. Приказывает инквизитору. «Госпожа Кумихо?» — чуть удивленно произнес я, пытаясь подняться, и тут же почувствовал на себе тяжелый взгляд женщины. Теперь я понимал, это не нефритовый магистрат, но она была очень похожа. «Ты знаешь девятихвостую?» «Хотя потом», — произнесла чуть задумчиво, но потом, тряхнув головой, словно отгоняя лишние мысли, продолжила. «Идем на стену, по пути объясните, что за бардак тут происходит. Сейчас самое главное, чтобы все прошло по плану». «Интересно, и что это за план?» — мелькнуло у меня в голове. «Слушаемся». Наши с инквизитором голоса прозвучали словно в унисон. Быстрым шагом мы шли вслед за Скорпионом. Меня поразило, с какой готовностью я выполнил приказ, словно ее сопровождала какая-то аура, заставляющая слушаться беспрекословно. Ни разу не ошибшись в поворотах, словно она тут все досконально знает, мастер теней начала задавать вопросы. «Почему вы напали на уважаемого инквизитора?» Каждое ее слово звучало настолько резко, что резало слух. Теперь мне было совершенно ясно, что это не Такеши Кумихо. У нефритового магистрата голос скорее обволакивал, заставляя тебя самого желать выполнить ее приказ. Тут же с тебя требовали, и ты выполнял под чужим, пусть и невероятно мощным давлением. «Мой дед, кровавый вихрь Вубей, изначально пророчил мне путь Шугензи. Я неплохо изучил древнее наречие. Из того, что я прочитал в ритуальном круге, именно инквизитор призвал всех этих тварей под стены крепости». В ответ на мои слова раздался одновременный смешок и Скорпиона, и инквизитора. «И вы решили принести ему правосудие императора, несмотря на то, что действия инквизиции вне вашей компетенции?» Она явно веселилась. Я хотел уже ответить, но тут начала говорить Мэйлин. «После Академии нас отправили в Ночную гвардию. Местный сотник отказался пропускать нашего наставника, хотя это и незаконно, пока мы не уничтожим Огра». Моя боевая сестра усмехнулась и продолжила. «Вместо Огра нас ждала кучка гоблинов, несколько оскверненных и почти сформировавшийся Шангару. В бою с ними мы потеряли наставника, но боевая задача была выполнена». Голос Мэйлин стал ледяным. «Он успел нам объяснить самое главное в том, кем мы теперь являемся. И что мы должны делать? Мы должны любой ценой защищать людей от тварей. А тот, кто призывает тварей», — акула усмехнулась, — «сам тварь. Поэтому мы с братом решили снести башку инквизитору, прежде чем он успеет натворить еще что-то». «Вот видите, госпожа, они даже не скрывают, что пытались меня убить. Я требую суда», — начал инквизитор, но тут же был прерван. Скорпион резко остановилась и посмотрела в глаза Мэйлин. Та смотрела на нее, не отводя взгляд своими желтыми глазами. Через нашу связь я чувствовал ее уверенность в своей правоте. В целом я уже прекрасно понял, что дипломатия не конек акулы. «А ведь ты почти права в своих рассуждениях, девочка. Ты мне нравишься, детали обсудим позже». Сказав это, она развернулась к инквизитору. «Своих людей я сужу сама. Даже не думай, что ты получишь для своих экспериментов такие великолепные заготовки». В ответ тот что-то пробурчал, но не стал спорить. Прошло буквально минут 20, а ситуация кардинально поменялась. Ворота сотрясались от грохота ударов импровизированного тарана. На стенах то тут, то там возникали короткие схватки, но пока защитникам удавалось сдерживать натиск. Вот только вопящие от восторга голодные духи подсказывали мне, что это ненадолго, если кардинально все не исправить. «Госпожа, ворота выбивают Шангару ревенанты. Мой мозг начал отходить от последствия удара, и я поспешил донести самую важную информацию. «Уверен?» «Абсолютно». Не спрашивая, откуда я знаю, что там именно ревенанты, она обернулась к магу и спокойным голосом произнесла: «Ворота на тебе и твоих людях. Если они падут, я лично сниму с тебя кожу». Судя по тому, как побледнел маг, она совершенно не шутила про снятую кожу. Жестом приказав следовать за ней, Скорпион буквально в мгновение взлетела на крепостную стену и тут же быстрым движением, сняв со спины свой дадао, срубила голову лезущему по стене измененному. «Прикрывайте меня! Мне нужно несколько минут сосредоточения!» Не знаю почему, но я верил этой женщине с жуткой сверхъестественной силой. Бросив под ноги дадао, она начала петь на гортанном языке, делая какие-то пасы руками перед собой. Между ее пальцев начали формироваться тени, переплетаясь в странную паутину, а потом мне стало не до того. К надвратной башне приставили сразу несколько лестниц, по которым лезли враги, и мы с Мейлин начали танец смерти. На отрезке метров в 7 нам приходилось вдвоем сдерживать натиск. У остальных хватало заботы без нас. Поняв, что арбалетные болты у защитников на исходе, полководец врага бросил силы на штурм. Мои мечи-крюки рубили, кололи, рвали на части гоблинов, одержимых, каких-то странных тварей, напоминающих освежеванных людей. Еще недавно чистая одежда мгновенно пропиталась смесью крови, гноя и хора, льющегося рекой. Железный запах крови, смешивающийся с мерзкими миазмами существ и их опорожняющихся кишечников, просто забивал ноздри. Прошлого меня все это заставило бы вывернуть желудок, но сейчас мне было не до того. У меня была цель. Я должен сдержать натиск врага. Ядро раз за разом выплескивало энергию колец силы по меридианам, и я, словно демон мщения, нес смерть. Я чувствовал себя в трансе. Все эмоции ушли, превращая меня в безжалостную машину для убийства. Каждая тварь, жаждущая жизни невинных людей, должна умереть, а я и мои клинки лишь проводники небесного закона. Прямой удар ногой в лицо, и очередной неудачник полетел с крепостной стены вниз. Свист клинка, и Мейлин изящным движением срубает еще одного. Волна удовлетворения прокатилась по мне, а мои губы искривились в жестокой ухмылке. «Я чемпион великого клана воронов, и эта крепость под защитой бойцов кланов крови. Покой — это ложь. Есть только страсть. Через страсть я познаю силу. Как же ты был прав, наставник. Эмоции действительно дают силу, главное — правильно их направлять. Через силу я познаю могущество. Я ощущал себя словно в оке урагана. Нет, не так. Я сам был ураганом. А лезвие Шуаньгоу и мои конечности — ветер, сметающий все на своем пути. Мощь безжалостной стихии пронизывала меня от кончиков пальцев ног до шипов моих крюков. Через могущество я познаю победу. Крепость выстоит, чего бы мне это ни стоило. Даже если мне в одиночку придется броситься на всю эту толпу, они меня не остановят. Кровавая пелена застилала мои глаза, а я начал наносить удары все быстрее и быстрее. Каждое мое движение несло с собой смерть. Каждый мой шаг приближал конец очередной твари. Голодные духи, вьющиеся вокруг меня, ликовали. Они пели песнь голода, жажды жизненной энергии и смерти. Каждый поверженный мной противник заставлял их вопить от восторга и щедро делиться со мной энергией, тут же исцеляя малейшие ранения и давая сил сражаться снова и снова. А я беззвучно пел вместе с ними, вплетая свою энергию в поток энергии смерти. «Ян сзади!» Резкий голос Мейлин вырвал меня из боевого транса. Прыжок с разворотом, и передо мной стоял одетый в доспехи имперского легиона без знаков отличия боец. Его шлем скрывала маска с изображением клыкастой пасти. Лезвие двуручного дадао в его руках было смазано какой-то вонючей дрянью, перебивающей окружающий нас запах. «Смерть имперским прихвостням!» — проревел он и попытался напасть на мастера теней, которая совершенно игнорировала происходящее, занятая своим колдовством. Рефлексы сработали раньше мозгов. Боец еще только начал разворачиваться, а мое ядро щедро плеснуло энергией на кольца воздуха и воды. Скорости, которую я развил на этом коротком рывке, позавидовал бы сам Усейн Болт. Прыжок и крюком за плечо я отбрасываю противника от Скорпиона, чудом уклонившись от тут же последовавшего удара. С низким рычанием, с безумной скоростью на меня сыпались удары двуручника, которые я успевал блокировать на пределе своих возможностей. Мне приходилось отступать шаг за шагом, но главное я сделал. Этот ублюдок переключился с мастера теней на меня. Попробуй остановить чемпиона. Боли нет. Ненавижу отступать. Ненавижу проигрывать. В схватке на мечах я не справлюсь с этим ублюдком, он куда опытнее меня. Значит, пора менять правила на свои. Смерти нет. Чудом уйдя от рубящего удара, который мог раскроить меня от плеча до паха, я тут же кувырком ушел к нему в ноги, одновременно перехватывая Шуаньгоу обратным хватом. Банальная подсечка, и он на спине. Пошла жара. Есть лишь путь. Человек не создан для того, чтобы сражаться лежа на спине. Все мы инстинктивно пытаемся подняться. Быть на ногах — это естественное желание человека. Партер — это темные воды, в которых легко захлебнуться, если не уметь в них плавать. Вот только меня долго учили биться в самых неудобных положениях, и железо в руках мне почти не мешает. Боец, не выпуская меча, инстинктивно попытался подняться, но это совершенно не входило в мои планы. Рванув к нему, я одним крюком захватил лезвие его меча и заблокировал его своим клинком. Не хватало еще самому вспороть себе брюхо, пытаясь превратить его в кровавый фарш. «Есть лишь моя воля!» Когда я впервые взял Шуаньгоу в руки, все это безумное количество лезвий меня откровенно пугало. Было непонятно, как этой штукой пользоваться и не угробить себя. Сейчас все изменилось. Пусть я еще сражаюсь как мясник, грубо и безыскусно, но чем дальше, тем больше я понимаю суть этого универсального оружия. С ревом наношу короткий удар острым шипом на рукояти меча крюка в лицо этой твари, но он каким-то чудом успевает закрыться рукой, выпустив рукоять своего двуручника. Я атаковал его раз за разом, пытаясь с одной стороны убить врага, а с другой не дать убить себя. Мы сцепились, как два диких кота, пытаясь разорвать друг друга на части. Бронированная перчатка урода выбивала на моих ребрах барабанную дробь. Все-таки доспехи в бою дают гигантское преимущество. Если ты, конечно, не высокоранговый кихо-паука. Перед глазами вспомнилось его жуткое лицо и слова, сказанные им на прощание. «Живи и помни, на путях силы нет правил». «Да раскроются мои крылья!» Древняя как мир мантра билась набатом в моей голове. Кровавая пелена застила мои глаза. Я ощущал что-то теплое, бегущее по моим рукам. К черту защиту, я бил ни на мгновение не останавливаясь. Мне хотелось разорвать его на куски. И тут теплая волна исцеляющей энергии прокатилась по моему телу. «Ян!» — Мэйлин звала на помощь. Резко развернувшись, я увидел, как ее теснят несколько вражеских бойцов. На мгновение у меня потеплело на душе. Пока я тут возился, сестренка прикрывала мою спину. Теперь моя очередь. Короткий разбег, и я уже скольжу по залитому кровью камню с мечами наголо. Резкий удар снизу вверх, и первый противник оказался с разрубленным животом. Пока он с удивленными глазами наблюдал, как его внутренности вылазят наружу, я уже подключился к бою. Сражаться в паре с Мэйлин — это отдельный вид наслаждения. Я чувствовал каждое ее движение, знал, куда она сделает шаг в следующий миг, какой нанесет удар. Мы были единым целым, танцуя танец смерти. Не прошло и минуты, как вокруг нас лежали мертвецы. «Отличные заготовки. Я просто залюбовалась на то, как вы бьетесь в паре». Мастер теней ногой подбросила свой дадао в воздух, и тут же его, перехватив одним движением, срубила показавшуюся над крепостной стеной голову твари. «А теперь смотрите, для чего все это». Подняв меч над головой, она что-то гортанно выкрикнула, и с ее клинка в небо улетела небольшая темная клякса, через мгновение взорвавшаяся темной вспышкой. А через мгновение начался настоящий ад. Звук резкого свиста заставил нас всех инстинктивно пригнуться, а потом перед крепостью с грохотом расцвели огненные цветы. Взрыв шел за взрывом, и поле перед крепостью было словно перепахано. Голодные духи вопили от восторга, наблюдая за тем, как огненная смерть несется с неба. Тела нападающих были разорваны на куски. Выжить в этом аду, по мне, невозможно. Такое я видел лишь однажды в старой кинохронике, показывающей результат действия реактивной артиллерии. «За мной! Добить выживших!» Ледяной голос Скорпиона вернул меня в реальность. Мое сознание отказывалось понимать, что происходит, но уцепилось за приказ. Мы шли широкой цепью, немедленно нанося удары, если хоть что-то казалось подозрительным. Я ощущал себя безумным мясником, идущим по кровавому полю в поисках очередной жертвы. А голодные духи пели мне успокаивающую песнь. Они пели, что смерть придет за каждым, что надо наслаждаться ее приходом. Тряхнув головой, я выкинул их из своей головы и тут же услышал голос Тинджола. «Ночные цветы! Именно из-за них и был уничтожен клан мотыльков, а дракон, властвующий в том цикле, наложил запрет на использование их разработок в качестве оружия. Похоже, времена меняются». «Это бесчестно!» — неожиданно раздался голос сотника. «Это нарушает великое искусство войны!» «Сотник», — в голосе Скорпиона звучала усталость. «Мне плевать на твое мнение. Можешь написать отчет о том, что тысячник ночной гвардии испортил тебе честную схватку с врагом». Неожиданно ее голос стал злым. «Зато у тебя почти нет потерь среди твоих бойцов, и гражданские живы. Так что пошел ты к демонам! Попробуешь мне еще раз вякнуть, вызову на поединок и убью как пса!» Не дожидаясь от него ответа, она развернулась и, жестом показав, чтобы мы шли за ней, приказала: «Ученики, за мной! Надо решить дело с инквизитором!» «Инквизитор, я хочу официального отказа от судебных претензий в адрес этих учеников». Мы сидели в небольшой комнате и пили заваренный инквизитором чай. «Госпожа Хатару, а в чем моя выгода?» Старик улыбался, медленно прихлебывая чай. «Имперский суд будет на моей стороне». «Скажем так, думаю, вашим коллегам будет очень интересно узнать, что боевая секта Школы Боли до сих пор существует». В голосе мастера теней слышалась насмешка. «И что один из членов столь уважаемой организации — последователь секты, внесенный в список подлежащих уничтожению». «У вас нет доказательств, что я практикую что-то подобное». Старик расплылся в самодовольной улыбке. «Все ритуальные круги выполнены в классическом стиле». «Имперские дознаватели очень тщательно допрашивают обвиняемых». Она отсалютовала инквизитору пиалой с чаем. «Особенно если им дать намек, где и что искать. Вытащить из памяти учеников, что они видели, достаточно легко. А уж если дознаватель будет честолюбивым...» Хатару отхлебнула чаю и продолжила. «Как вы думаете, мой дорогой друг, что будет полезнее для карьеры? Осудить двух учеников, у которых есть смягчающие обстоятельства за нападение на инквизитора? Или же раскрыть заговор о восстановлении запрещенной секты, да еще среди тех, кто должен с ними бороться?» Старый маг побледнел от ее слов. Похоже, он понимал, что он рыба куда крупнее двух учеников. «Ваши предложения. Мы все забываем о том, что произошло в том подвале. Скажем так, это было недоразумение. Все согласны?» Мы с Мейлин практически синхронно кивнули. «Ваша взяла, госпожа Хотару. Клянусь своей силой соблюдать нашу договоренность». Я почувствовал, как от инквизитора энергия уходит в небо. Небесная канцелярия приняла его клятву. Через мгновение мы с акулой повторили его слова, также подтвержденные небесной канцелярией. «Вот и чудесно. Благодарю вас за содействие». Мастер теней встала и, слегка поклонившись инквизитору, махнула нам рукой, чтобы мы двигались за ней. «Осталось решить вопрос с сотником».